Бывает, такая переписка длится месяцами, пока люди не решат, что, пожалуй, можно и встретиться. А бывает, что прерываются на первом же письме. Но мои клиенты гарантированы от того, что человек, который им не подходит, будет обрывать их телефон. Разве при непосредственном знакомстве такое возможно? Там все сразу начинается с телефонного номера или с домашнего адреса, и потом люди не знают, куда деваться от этого. Разумно, согласилась Настя. Надо ли понимать так, что те мужчины, которых вы рекомендовали Широковой, тоже не стремились к брачным узам? Конечно. Ну зачем же создавать заведомо негодные знакомства? Милочкин номер я давала только тем, кто искал себе подругу, а не жену. Вот, пожалуйста. Она выдернула из принтера длинную бумажную ленту, которая тут же свернулась в рулон. Здесь список тех, кому я давала ее номер, и список тех, чей номер я давала Миле. Еще что-нибудь нужно? Настя быстро глянула в списки. Они были составлены в алфавитном порядке, и она сразу увидела, что номер Виктора Дербышева был в списке тех, кого рекомендовали Людмиле Широковой для романтического знакомства. И дата стояла — август 1996 года. Неужели Дербышев говорит неправду? Зачем? Должен же был понимать, что все это можно проверить в Купидоне, и ложь так или иначе обнаружится. Она покрутила рулон и нашла второй список, клиенты которым давали номер Широковой. Среди них фамилии Дербышева не оказалось. Тамара Николаевна, у вас информирование клиентов идет взаимное? Или вы кому-то даете номер абонентского ящика, например, номер той же Широковой, а с самой Широковой, это никак не согласовываете? Когда как, пожала плечами профессиональная свах, зависит от пожелания клиента. Например, у меня стоит на учете женщина, которая хотела бы познакомиться с мужчиной, имеющим дачу или вообще живущим за городом. Она любит возиться с садом-огородом и мечтает жить на природе чуть ли не круглый год. Как только появляется клиент-мужчина, соответствующий этому требованию, я даю ему номер ее абонентского ящика, но ее в известность не ставлю, чтобы не будить напрасных надежд. Может быть, он номер возьмет, деньги заплатит, а писать не станет, так чтобы не ждала зря. А с Широковой как было? По-разному. Я достаточно часто давала ее номер мужчинам, потому что большинство все-таки хочет, чтобы женщина была молодая и привлекательная. На нее спрос был высокий. И ей не сообщала, зачем. Получит письмо, сама разберется. Но поскольку Милочка была активной клиенткой, для нее я делала некоторые исключения. Например? Ну, например, если появлялся мужчина, ну, скажем, особо интересный, то я в первую очередь давала его номер ей. Понимаете? Не совсем. Я плохо ориентируюсь в вашей механике. Ну, да что ж тут сложного? Обычные законы конкуренции. Кто первый, тот и прав. Кто не успел, тот опоздал. Если я даю клиенту сразу три номера, то еще большой вопрос, с кем из трех кандидаток он встретится в первую очередь. Поэтому, если кто-то из женщин у меня на особом положении, я сначала даю только ее номер, а потом уж, если с ней не складываются отношения, даю номера остальных. А в некоторых случаях, как, например, с Милой, я вообще не даю сразу такому мужчине никаких номеров, чтобы не зависеть от его сиюминутного настроения, а вместо этого даю его номер Милочке, Тут уж я уверена, что она ему непременно напишет. Ну, а дальше как сложится. Теперь понятно? Да, теперь более или менее понятно. Вот у вас тут написано, что вы давали Широковой номер некоего Виктора Дербышева. А Дербышеву вы Милу не рекомендовали. Это как раз такой случай? Конечно. Давайте-ка посмотрим карточку, чтобы было нагляднее.